Если бы мы стали искать, где же в истории философии то учение или система, которая вскрыла бы в отвлеченной мысли содержание ареопагитского апофатизма, то, пожалуй, мы не могли бы найти другого более значительного имени, чем Николай Кузанский. «Господь и Бог мой, помоги тебя ищущему! Я вижу тебя в начале рая и не знаю, что вижу, ибо я не вижу ничего видимого. Я знаю только одно, я знаю, что не знаю, что вижу, и никогда не смогу узнать. Я не умею назвать тебя, ибо не знаю, что ты есть. И если скажет мне кто-либо, то или иное есть твое имя, то потому уже, что он дает имя, я знаю уже, что это не твое имя. Ибо всякое обозначение того или иного смысла имен есть стена, выше которой я тебя вижу. Если дает кто-либо понятие, которым ты можешь быть понят, я знаю, что это не есть понятие о тебе, ибо всякое понятие находит свою границу в пределах ограды рая. И во всяком образе и сравнении, с помощью которого стали бы мыслить тебя, я знаю, что это не есть соответствующий тебе образ. Кто хочет приблизиться к тебе, должен подняться над всеми понятиями, границами и ограниченным. Следовательно, интеллект должен сделаться неведущим, игнорантом и погрузиться в тьму, если хочет видеть тебя. Но что же тогда есть Бог мой? Это неведение интеллекта? Не просвещенное ли это неведение? Поэтому к тебе, Боже мой, который есть бесконечность, может лишь тот приблизиться, который знает, что не ведает тебя. О видении Бога. Алексей Лосев. «Самое само». Лосев. Миф. Число. Сущность. Москва. 1994 год. И это еще не все. В Новом Завете открывается, что любовь Бога к людям сделала его человеком. Величайшая радость христианства в том, что тот, кто пришел нас спасти, есть тот, кто нас некогда создал. Во Христе мы встречаем саму вечность, прорвавшуюся в наше время. Ничего большего не мечтает подарить человеку ни одна другая религия. Все попытки примирить Евангелие с язычеством неизбежно приводят к потере этой радости. Христос оказывается всего лишь одним из учителей, где-то между Пифагором и Джордано Бруно. Но если он всего лишь человек, если он не Бог, значит, с Богом люди так и не встретились. Иногда неоязычники, неоязычество, язычество после Христа, утверждают, что Христос – аватара Божественного Духа. Но тогда само божество так и оказывается безличным и безликим, а Христос оказывается не более чем маской, накинутой на брахман. Человеком он не был, а значит и не страдал, и на Голгофе был лишь спектакль, призванный выжать слезы скорби и покаяние из людей. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу Духа над физической плотью, принял чашу и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. «Нет больше любви той, как если кто положит душу свою за друзей своих». Письма Елены Рерих, Новосибирск, 1993. Вот слова святителя Григория Богослова на эту тему. «Какую же у них видим причину в очеловечении? Если ту, чтобы вместился Бог иначе невместимый, и воплоти как бы под завесою беседовал с людьми, то это будет у них одна нарядная личина и зрелищное лицедейство. Можно было бы иначе беседовать с нами, как прежде в купине неопалимой и в человеческом образе». Послание третье к Кледонию, святитель Григорий Богослов, Творение, Москва, 1994 год. Наконец, в некоторых неоязыческих школах утверждается, что Христос более чем человек, но все-таки менее чем божество. Так, планетарный логос. А если Христос есть и в самом деле тот, кем он себя называл, от начала сущий, Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 25, и каким его познала православная церковь, то что еще искать в других религиях? Сам Бог, сама вечность пришла к нам и сказала о пути спасения, а мы хотим дополнить ее плохо понятыми обрывками буддизма и язычества. Как он сам расценивает такое поведение, Он ясно сказал еще в ветхозаветную пору – это прелюбодеяние. Библейская формула «Бог един» – это эксклюзитивистская, исключающая формула. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорит тебе, и скажет потом: пойдем вслед богов иных, о которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». Второзаконие, глава 13, стихи с 1 по 3. Когда Бог говорит Моисею первую заповедь «Бог един», он не имеет в виду, что тем самым Моисею открывается эзотерическая тайна. Имен, дескать, богов много, а на самом деле все религии говорят об одном и том же едином Боге. Моисей, если хочешь, называй меня Кришной. А, ты, Аарон, можешь по вторникам звать меня Зевсом, а по пятницам хоть Астартой. А будет желание, молитесь так: о, Карлсон, иже еси на крыше. Пантеистическая формула «Бог един», напротив, инклюзивная. Она вбирает в себя самые разные формы духовного движения. Заповедь Моисея имеет в виду единый как единственный. Нет иных богов. Бог Библии называется единым, потому что исключает иных богов. Бог современного религиозного китча называется единым, потому что вбирает всех богов. Вообще много странностей в современной интеллигенции. Она, например, не знает Библии, не верит Библии и не признает ее боговдохновенности. Но при этом она свято верит в то, что православная церковь неправильно понимает Библию и исказила ее. Еще более занимательно, что ради чаемого примирения религий она готова их все уничтожить, превратив их в безрелигиозную моралистику. О последней мечте российской интеллигенции замечательно сказал современный публицист Максим Соколов. Член Политбюро ЦК КПСС, отец перестройки академик Яковлев, проникшись буддийским учением, также с легкостью сумел синтезировать буддизм и христианство. Последнее по необходимости было очищено от искажающих наслоений. Если буддизм, по мнению академика Яковлева, последовательно проводит великий принцип ненасилия, то христианство, то есть Христос, фразами типа «я не мир принес, но меч», постоянно отступало от этого принципа, что и привело к прискорбным историческим последствиям. Наиболее же близким к подлинным идеалам христианства академику Яковлеву видится опять же Толстой, тогда как отлучение Толстого – очевидный грех или, по крайней мере, сугубая ошибка церкви. На всякого мудреца довольно простоты. Если бывший шеф-идеолог проникся учением Будды Гаутамы, то, конечно же, вольному воле спасенному рай. Но решительно непонятно, почему шеф-идеолог, по своему прежнему роду службы, обязанный вроде бы разуметь различия между христианством и буддизмом, на то и курс научного атеизма имелся, не может прямо и достойно назвать себя буддистом, а немного похвалив Будду, тут же начинает очищать христианство от наслоений. Беда не в том, что человек добросовестно не верует в Христа, пути Господни неисповедимы, а в том, что он называет свое учение христианским, не имея на то должных оснований. Чем до Яковлева не менее успешно и занимался и граф Лев Николаевич Толстой. Причина, вероятно, в том, что современный интеллигент склонен искать в христианстве прежде всего этическую составляющую. Он ее находит, и она кажется ему превосходной и возвышенной. Полагая, что именно в том и состоит соль Христового учения, он, как человек образованный, не может не видеть, что столь же превосходные этические принципы содержатся также и в других религиозных учениях. Отсюда естественное стремление вычленить главное и роднящее Новый Завет с другими великими книгами, то есть этические заповеди. А то, что не имеет непосредственного отношения к правилам счастливого жизнеустройства, воскресение Христа, например, подвергнуть благоумолчанию и назвать все это подлинным христианством. Этика христианства направлена на обретение полноты совершенного бытия с Богом. Этика толстовства направлена на достижение блаженного небытия. Бог христиан – это тот, кто в своей неизреченной любви даровал им жизнь вечную. Бог Толстого – это некто, кто из малопонятного далека, никому ничего не даруя, раздает общеполезные указания. Максим Соколов. «Поэтические воззрения россиян на историю» в трех книгах. «Разыскание. Москва. 1999 год». Вопрос о времени появления искажений и позднейших наслоений, которыми якобы православная традиция испещрила чистый лик первоначального христианства, решается довольно просто – обращением к историческим источникам.